75. Между тем Тиберий, выдав на Капреях замуж за Гнея Домиция, свою внучку Агриппину, дочь Германика, повелел отпраздновать свадьбу в Риме. Он избрал Домиция, помимо древности его рода, также и потому, что тот состоял с Цезарями в кровном родстве, ибо мог похвалиться, что Октавия, его бабка, а через нее и Август, двоюродный дед».